Серхио уставился на шарик и картофельную кучку, стараясь не пропустить ни мига из столь важной экспертизы. Тем временем Камеделовито чуть ли не обнюхивал каждый клубень, в пару запустил коготь и потом внимательно его изучил. Картошка была сочная и явно только недавно выкопанная, на некоторых клубнях земля еще не высохла. Какой трудолюбивой оказалась жирнянка. Пока мы ходили к Уларе и валялись в тени местного дерева, она, не покладая корешков, выкапывала и стаскивала клубни, чтобы меня порадовать. Я гладил ее по веточкам с пока еще редкими и мелкими листочками и приговаривал, какая она умница, что позаботилась обо мне. На попытку Серхио сделать то же самое она грозно клацнула крошечными, пока еще не отросшими зубками, намекая, что фамильярность только для меня. Вот ведь злючка. Я ее похвалить хотел. Ты лучше ей чего-нибудь вкусного принеси. Жирнянка согласно завиляла ветками. Наконец шарик осмотр закончил и вынес вердикт. Если срезать кожуру потолще, можно есть безбоязненно. Оттранслировал он в этот раз свои соображения так, что услышал и я, и Серхио. Компаньон засомневался. А точно ничего не будет, ты можешь не есть, предложил шарик, любовно обходя картофельную кучку по кругу. Корнеплодов мало, чем меньше ртов, тем больше на каждого придется итогового блюда. Я верю, что Дон Алехандро не станет предлагать порченный продукт, вывернулся Серхио, и принялся аккуратно перекладывать картошку в один из пустых мешков, которые мы брали с собой в расчете на добычу с бандитов. Расчет оказался слишком оптимистичный, но теперь у нас было чем заполнить хотя бы этот мешок. Шарик крутился рядом, отслеживая каждый клубень и чуть ли не считая их. Не иначе как потом будет проверять на нецелевое использование, все должно пойти в общий котел и честно делиться на всех, а не откладывать в секретные кладовые кого-то одного. Если, конечно, этот кто-то один никами. Наконец все, даже самые мелкие, клубни нашли свое место в мешке, жирнянка и шарик залезли ко мне на руки, ревниво косясь друг на друга, и я открыл портал в убежище. В кабинет мы с Серхио прошли настолько незаметно, что спор с той стороны двери даже не утих. А я вам говорю, Дон Оливарес, что это не сработает, нужно вектор чуть подправить. Я по вашей просьбе уже несколько вариантов с подправленными векторами использовал, сварливо ответил Оливарес. И заметьте, Дон Балуэрте, ни один из них не оказался успешным, зато они дают безопасность. Вы хотите вскрыть кабинет или его взорвать? Ваш вариант наверняка приведет к взрыву. Мне моя жизнь еще дорога. Что вы за проклятийник такой, если простейшие чары развеять не в состоянии? То есть, пока я бегал по просьбе герцога, тот изо всех сил пытался проникнуть в мои тайники, да уж, послал Всевышний союзников. Аристократы, а ведут себя как мелкие жулики. Хотя, конечно, среди мелких жуликов чародеи не водится, последние, жулики покрупнее. Шарик, ты говорил, что убежище после того, как я отсюда выхожу, впадает в стазис. Я говорил, Шарик, как мог, показывал свое удивление, и лапами разводил, и глаза прятал. Но так как глаз у него было слишком много, все равно часть была на виду и смотрела на меня виновато. Ты что-то путаешь, Хандро. Я говорил, что все чародеи должны выйти из убежища, чтобы оно впало в стазис. Оно с них продолжает качать энергию и подпитывается, так что стазис – нерациональное неиспользование ценного чародейского ресурса. Было видно, что Шарик сочинял все прямо на ходу, хотя в одном он был прав. Было видно, что чародеи в плане накачки энергии и убежища времени не теряли, заправляли от души, хотя наверняка об этом не догадывались. Даже я не чувствовал, как убежище тянет из меня чародейскую энергию, настолько это делалось незаметно. А ведь я был основным источником. А сказать, что ты не знаешь, не судьба. Я от этого хуже о тебе не подумаю, потому что понимаю, что у Дона Леона были секреты, которые он не доверял даже тебе. Да, вздохнул Шарик, Дон Леон был талантливым чародеем, не то что эти, который час возится, а запирающие чары не смогли снять. А все почему? Потому что отпереть их можно только изнутри, что я и сделал, после чего резко распахнул дверь, едва не стукнув будущего тестя. Дон Оливарес оказался предусмотрительней. Он стоял в стороне, поэтому успел притвориться, что изучает картину на стене. «Что это вы тут делаете, Доны? Тебя ждем, Алехандро», – проворчал Оливарес. «Оставил нас тут на целый день, заниматься нечем. Вот мы с Доном Балуэрте и принялись размышлять, как устроена защита. Все же убежище сделано Мурилья, Нам есть чему у него поучиться. Герцог нетерпеливо махнул рукой, останавливая речь. Уж он точно оправдываться не собирался. Что там с нашими газетами, дон Алехандро? Я вытащил и отдал всю пачку. Газеты и письма нам будет приносить знакомая порталистка, пояснил я. У Лария обвешан портретами моими и сабель. Кто ищет? Напрягся Балуэрти. Сеньорита не знает. Говорит только, что государственные структуры. Сеньорита, возмутился Балуэрти. Пока мы тут решаем государственные проблемы, сидя в заперти, вы развлекаетесь с девушками. Не кажется ли вам, дон Алехандро, что в свете ваших обязательств в отношении моей дочери, это выглядит некрасиво? И сабель сеньориту Фуэнтис знает. И что, это что-то меняет? Как мне показалось, герцог возмущался только для вида, чтобы отвлечь внимание от своего неприглядного поступка. Я демонстративно запер дверь в кабинет и сказал, это меняет все. А вот вы, дон Балуэрти, задолжали мне объяснение, почему вы не только не удержали дона Уга от попытки взлома защитных чар, но и сами в этом активно участвовали. Балуэрти не ответил, а принялся смотреть на меня своим фирменным взглядом, от которого обычный смертный должен был, если не свалиться без чувств, так хотя бы почувствовать себя виноватым и побежать заглаживать свою вину перед доном. Куда побежать? Это Балуэрти придумал бы быстро. Молчите, дон, в то время как я, рискуя жизнью, пробираюсь в поселение по вашему поручению, вы портите мое убежище. Не выдумывайте, дон Алехандро, недовольно ответил Балуэрти. Папа, вы ругаетесь? В гостиную впорхнула Исабель. Мы не ругаемся, я говорю твоему избраннику, что встречаться с сеньоритами, в то время как мы в опасности, не самая хорошая затея. Пошел в атаку Балуэрти, решив перевести огонь на меня. С сеньоритами, лоб Исабель перечеркнула тоненькая вертикальная морщинка. С какими еще сеньоритами? С сеньоритой Фуэнтис, пояснил я. Кстати, она помогла мне выбрать для вас маленький подарок. Дожили, проворчал Балуэрти, вложив в короткое слово смысл целой фразы. Дожили до того, что любовница выбирает подарки невесте. Но Исабель с сеньоритой Фуэнтис была знакома, поэтому конкуренткой ту не посчитала. Ее куда сильнее заинтересовал сюрприз. Какой подарок? А как ты думаешь, исходя из вкусов сеньориты, это должно быть что-то съедобное, улыбнулась Исабель. Ты совершенно права, ответил я и торжественно вручил пакет с конфетами. Донна заглянула внутрь, счастливо улыбнулась и хотела было уже бежать к себе, как внезапно Серхио спросил, дон Алехандро, куда нести картофель? Он потряс мешком, к которому сразу прикипели взглядом и Исабель, и Оливарис, и Шарик. И это я еще не говорю про самого Серхио. Может и правда для местных жителей картофель, наркотик и Хосифа переживала не напрасно. У меня, конечно, зависимости почти нет, но я же тренировался в другом мире и в другом теле. На кухню, конечно, Серхио, вздохнул я. Вы будете жарить картофель, Алехандро? Исабель смотрела на меня с обожанием, напрочь забыв про выбранные сеньоритой Фуэнтис конфеты. Сейчас нужно проверить на сангрелорскую энергию, важно сказал я. Поэтому пробу буду снимать я один. Ты слишком ценен, Хандро. Рисковать должен я. Он даже лапку к пушистой груди приложил, показывая свое желание пожертвовать собой ради меня. Дон Алехандро, давайте испытаем на мне. Оливарис был куда предусмотрительней, потому что он сначала проверил мешок чарами, а уже потом страдальчески сказал, я уже стар, свое отжил, поэтому логично проверять на мне. Герцог Балуэрти смотрел на этот цирк, не понимая, что происходит. Открыть от удивления рот ему не позволяло только герцогское воспитание. Ну, это ненадолго, с нами пообщается, чего только не понаберется. Чувствую, в строю поедателей картошки сегодня будет прибавление. Глава 13. Молча смотрел Балуэрти недолго, наконец с истинно герцогским высокомерием вставил свое веское слово. Не понимаю причины спора. Неужели кто-то забыл, что сангрелорские растения есть опасно? Я имею в виду напрямую, а не использовать через алхимические снадобья. В частности, у этого в дело идут исключительно цветы, а клубни совершенно бесполезны. Он высокомерно осмотрел всю компанию, но в ответ получил лишь снисходительные улыбки. «Вам, дон Балуэрти, никто и не предлагает», — сказал Оливарис. «И уж точно никто не доверит столь ответственного тестирования человеку, не разбирающемуся в сути вопроса. Тестировать должен чародей опытный, поэтому предлагаю свою кандидатуру. Вы, дон Уга, слишком полезны, чтобы на вас что-то проверять», — возразил Серхио. Поэтому для таких целей лучше всего подхожу я. Сколько желающих на такое маленькое количество картошки? Простонал Шарик прямо у меня в голове. Жули, девочка хорошая. Думаю, ее нужно отправлять на поощрительные прогулки ежедневно. Нет, даже два раза в день. Или три. Или вообще не запускать. Вот. Пусть выкапывает картошку круглосуточно, сиронизировал я. Вот именно, не поняв моей иронии, обрадовался Шарик. Ей-то что, спать не надо, ест она землю и иногда то, что в ней попадется, так что самое правильное, подрядить на поиски и выкапывание дефицитного продукта. А я, так и быть, обязуюсь ее подкармливать. И вообще, пока эти неудачники спорят, мы можем тихо пройти на кухню и протестировать сами. Его план был вполне осуществим. Потому что спор между Оливариасом и Серхио пошел на новый виток, в котором каждый спорщик придумывал очередные аргументы. Остальные зрители даже не успевали вставить хоть слово, настолько быстро Оливариас и Серхио перебрасывались репликами. Поэтому я осторожно, шажок за шажком, переместился к двери и перешел в коридор, где уже осторожность не требовалась, поскольку из гостиной меня видно не было, а оттуда мой уход прошел незамеченным. На кухне обнаружилась не только кухарка Дона Леона, но и Хосифа, которая, как только увидела, что я принес, сразу же всполошилась. «Всевышний, где вы только берете эту пакость, Дон Алехандро? Только не говорите, что вы собрались испортить еще одну сковороду». Шарик слез с моего плеча и требовательно постучал Хосифу по руке, она кусочек мяса ему вручила, но от меня не отвязалась. Сангрелорские растения есть нельзя, и точка. Как оказалось, мясо камеклянчил не для себя, а для жирнянки, которая и выдал весь презентованный кусок. На удивление она даже не попыталась отгрызть Шарику лапу, а наоборот, погладила веточкой по спине. Поняла, значит, что на лапе мяса мало, а сам притель при должной дрессировке принесет куда больше. Это не сангрелорское растение, вмешалась кухарка. «Да что ты говоришь?» Хосифа уперла руки в бока и выпятила грудь. «Тоже мне, нашелся эксперт по сангрелорским растениям. Оно это, не оно». Кухарка выпятила свою грудь, которая выглядела куда внушительней. «Я всю жизнь на сангрелоре прожила, мне ли не знать?» Сильвия говорила, «сангрелорская». Рявкнула Хосифа, вываливая свой главный довод. «Какая такая Сильвия? Чародейка сильная». Шарик, опять взобравшийся на меня, постучал по плечу. «Ты не отвлекайся, картошку чистить начинай, я их знаю, спорить будут до бесконечности». Советом Шарика я воспользовался и, вывалив картошку в таз, начал ее промывать. На мои действия сеньоры не обратили никакого внимания, настолько были поглощены разборкой между собой. «Дура она, а не чародейка», — припечатала кухарка. «Потому что сангрелорское растение и растение, выращенное на сангрелоре, это не одно и то же». «Да ты что?» Хосифа стала выглядеть еще воинственней. «Ты прям разбираешься лучше любой чародейки, той, которая сангрелора не нюхала». «Конечно», — уверенно ответила кухарка. «Ежели растение сюда привезти и вырастить, сангрелорским оно не станет. Может, свойства какие и приобретет, зато сказать не могу. Дон Леон что-то такое пытался делать. Может, он и привез это растение сюда. В некотором роде поспособствовал», — признал я, приступая уже к чистке картофельных клубней и с интересом наблюдая за эпической битвой двух женщин. Пока на словах, как я и говорила, кухарка посмотрела на Хосифу с видом. Что, съела? Не знаю, не знаю. Сильвия была уверена, что это истинно сангрелорское растение. Она чародейка, ей лучше знать, чем таким, как ты, кто в жизни выше сковородки не поднимался. Внезапно жирнянка метнулась в коридор, а Шарик не успел даже до конца произнести фразу. «Все, сейчас начнется драка, как эта самая драка и началась». С визгами, вырыванием волоса и ударами по противнику всем, что подворачивалось под руку. «А ну, прекратить!» — рявкнул я. Но, видимо, недостаточно командным голосом, потому как внимание на мой вопль не обратили. Как разнимать дерущихся женщин, вооруженных кухонной утварью, я понятия не имел. Честно говоря, такое при мне вообще случилось впервые. Причем дрались, самое обидное, даже не из-за меня, а из-за картошки. Порядок навел Балуэрти. Его герцогская стоять было приправлено изрядной порцией чар и разметало противниц по противоположным углам кухни. И как это я сам не додумался. Но вот даже в голову не пришло задействовать чары. Прав Шарик, нужно начинать думать как чародей. Вон, Балуэрти колдует как дышит. Для него это процесс естественный. Ему не надо вспоминать, что он владеет чарами. Что здесь произошло? Столь же сурово вопросил герцог. Сумасшествие из-за сангрелорского растения, шмыгая носом, из которого текла струйка крови, пояснила Хосифа. Один его вид сводит людей с ума, а дон Алехандро его собирается еще и есть. Сама дура и на других наговариваешь, огрызнулась кухарка, выглядящая куда менее поврежденной. Вот именно, что я не ела, а только посмотрела, и уже такие проблемы. Хосифа, иди отсюда, страдальчески скомандовал я. Твои проблемы с головой с картофелем не связаны. А если и связаны, то тебе уже поздно переживать из-за нас, и за себя. Короче, не мешай нам сходить с ума так, как мы хотим. Я же о вас всех переживаю, дрожащим голосом сказала она. А нас не надо переживать, заявил Оливарис, который уже тоже оказался на кухне. Да и не только Оливарис, женский скандал спровоцировал перемещение толпы, и теперь на меня смотрели все те, кто не так давно увлеченно выяснял в гостиной, кто станет первым подопытным поедателем картофеля. В чем вообще суть проблемы? Попытался прояснить хотя бы для себя герцог. Этой дуре не нравится растение, которое Дон Леон использовал для опытов, неожиданно ответила кухарка. Обычное растение, не сангрелорское. Сангрелорское, заспорил теперь уже герцог Балуарти, сразу ухнув в глазах кухарки в глубокую пропасть. Да Дона Леона его здесь не было, все же снизошла она до ответа. Значит, считать сангрелорским его нельзя. И он накапливает нехорошую энергию только в кожуре, добавил я, потому что это уже проверил. Картофельные клубни сияли своими свежепочищенными боками и просили их порезать на мелкие картофельные ломтики, чем я и занялся. Местная кухарка за моими действиями смотрела с одобрением, но помощь желания не выражала. Как-никак, почти чародейский овощ, нужна особая осторожность. Тогда это действительно не сангрелорское растение, признал Балуарти. И вы правы, все вредное остается в кожуре, значит, есть его можно безбоязненно. И вы туда же, Хосифа всхлипнула, а потом разрыдалась и ушла из кухни. Недалеко ушла, потому что комната для прислуги была совсем рядом, и завывания служанки были прекрасно слышны. Никуда не годится, проворчал Балуарти. Нас слишком много на такое небольшое убежище. Мы свихнемся раньше, чем что-то прояснится. Я, точно. И что вы предлагаете? Переместиться в какой-нибудь из моих домов? Тогда наши противники узнают, что как минимум вы выжили. Нужно сначала дождаться ответа на письма, предложил Оливарис. Смотрю, вам все равно, где спать, не совсем. В тюрьму не планирую. И в гроб тоже. Меня, знаете ли, уже пытались убить. Как, впрочем, и вас. Не думаю, что вашего короля остановит то, что вы будете на своей территории. Узнают, убьют и вас, и всех свидетелей, Дон Балуарти, пессимистично ответил Оливарис и тут же перевел разговор. Алехандро, чего ты ждешь? Неужели у этой разумной женщины не найдется подходящей сковороды? Разумеется, у разумной женщины нашлась сковорода просто гигантских для этой кухни размеров. Зато желания заниматься жаркой картофелем у нее не нашлось. Как сказала она сама, когда ей предложили это ответственное дело, Дон Леон мне этот корнеплод не доверял, могу испортить. Тогда и мы не доверим, решил Оливарис. Почему же, возразил я, под моим наблюдением, Алехандро, картофеля слишком мало, чтобы рисковать, умоляюще сказала Исабель. Только вы, как ученик Дона Леона, можете его правильно приготовить. При этом она так посмотрела, что я сдался, хотя уже чувствовал, что в моем положении почти наследного принца заниматься приготовлением еды неприлично. Наверняка Оливарис тоже так подумал, но ради порции жареной картошки свое мнение оставил при себе. Балуарти в наглую потребовал часть себе, решив, что раз уж такой маститый чародей, как Мурилья, потреблял этот овощ и не доверял его приготовлению слугам, значит, в этом картофеле есть что-то ценное для чародеев. Легенда пошла в народ, и не сказать, чтобы меня это расстроило, а вот то, что количество едоков растет быстрее, чем добыча картофеля. На умственные способности герцога порция картошки подействовала странным образом, потому что после того, как тарелка опустела, его осенило. Нам нужен порталист, чтобы не зависеть от наполненности убежища чародейской энергией. Дон Оливарис, как у вас с этим делом? Никак, Дон Балуарти, отрезал тот. Не мой профиль. Причем тут профиль? Порталисты встречаются среди чародеев, изучающих самые разные направления. Мое направление позволяет построить портал только на тот свет, желчно ответил Оливарис, который явно не торопился использовать такую возможность. «Завтра может появиться сеньорита Фуэнтис, она как раз порталом придет», — сообщил я. «Она кто по специализации?» — оживился Балуэрти. «Некромантка. Не самый хороший вариант», — поморщился он. «Надежный, конечно, зато медленный, и при переходе нужно соблюдать осторожность. И еще она жадная», — добавил я. «Конкурентов нет, берет много». «Это решаемо», — отмахнулся герцог. «От поры до ранов мы не обеднеем». «Хорошо говорить мы, когда платить приходится мне, а не обеднеет герцог. Парой она не ограничивается. У нее хорошие аппетиты». «Очень хорошие», — хихикнула Исабель. «Мы придумаем, чем ее заинтересовать». Герцог повращал кистями рук в воздухе. «Возможно, ей будет выгоднее получить постоянную работу у вас или у меня. Этой перспективе я не обрадовался, потому что сеньориту Фуэнтис на постоянной основе я финансово не потяну. Бандиты на Сангрелоре имеют тенденцию заканчиваться, а до других источников дохода мне пока не добраться. У нее какие-то проблемы с законом на материке». «Тем лучше», — обрадовался герцог. «Мы ей поможем их решить, а она нам поспособствует в правильных перемещениях». «Экономный», — уважительно сказал Шарик, — «сразу видит выгоду. Настоящий чародей». «Один момент», — всполошился Оливарис. «Вы ее тоже хотите поселить сюда, а куда еще?» — удивился Балуэрти. «Порталист должен быть под рукой, чтобы его услугами можно было воспользоваться в любой момент. И где, по-вашему, она здесь будет под рукой?» — скептически спросил Оливарис, который явно считал руки герцога недостаточно большими, чтобы под ними могла поместиться столь выдающаяся личность. «Исабель, ты же не будешь возражать, если сеньорита поселится в одной комнате с тобой?» — командным голосом уточнил герцог. На вопрос, заданный таким тоном, можно было ответить только двумя вариантами. «Да, не буду» и «нет, не буду», но Исабель нашла третий. «Папа, она туда не влезет». «Что значит не влезет? Не выдумывай. Нам нужен порталист. Потерпишь соседку. Это недолго, пока я не решу несколько вопросов. Потом переместимся в другое место, и у тебя будет собственная спальня». На месте Исабель я бы тоже был резко против подселения кого-нибудь в свою спальню. Убежище уже сейчас было переполнено людьми, еще одной особы оно не выдержит и лопнет. Возможно, можно будет что-то придумать с быстрой связью, чтобы вызывать сеньориту Фуэнтис, если она срочно понадобится, разумеется, если она вообще согласится быть порталистом на побегушках у герцога. Интерлюдия 7. Очередное совещание короля Гравиды с собственным начальником тайной канцелярии в этот раз не затянулось и было целиком посвящено интригам мебийских служб, которые для их гравидийским коллег были прозрачнее некуда. Таким образом, Ахеда делает вид, что ищет дочь герцога Балуэрти, заканчивал доклад Лара. «Занятие, имеющее смысл только в одном случае. Мибия собирается нам подсунуть кого-то, выбранного на роль Донны Балуэрти. А не могла Донна выжить?» – засомневался Фернандо Пятый. «Труп ее никто не видел. На это и расчет, ваше величество», – уверенно ответил Лара. «Что никто трупа не видел и что сам герцог Балуэрти скончался и не сможет обвинить выставленную девицу в самозванстве. Выжить в результате срабатывания проклятия Оливариса никто бы не смог. Даже если представить, что взрыв жителей башни не убил, то их добило бы проклятие. И все же король сомневался. Почему-то его не оставляла уверенность, что все не так просто, как кажется графу Ларе, и все же ее ищут. Причем на Сангрелоре. Не говорит ли это, Дон Лара, о том, что они знают что-то, чего не знаем мы? Разумеется, ваше величество, мы не можем знать все, что они задумали. Информаторов в ближайшем окружении Ахиды у меня нет, он за этим, увы, тщательно следит. Как, впрочем, и я, чтобы не появились его информаторы рядом с нами. Лара позволил себе осторожный смешок, на который король ответил одобрительной улыбкой. Но для того, чтобы разобраться, что это всего лишь интрига, информатор и не нужен, нужно лишь воспользоваться простейшей логикой, ваше величество. Куда отправится прячущийся от спецслужб человек? На Сангрелор или в место, где есть те, кто его претензии поддержит и поможет добиться справедливости? Зачем Донне Балуэрти Сангрелор? Какой ей смысл сидеть там без денег и поддержки? А вот если Ахеда планирует кого за нее выдать, так места лучше не найти. Любые изменения внешности и поведения можно отнести на пребывание на Сангрелоре. А если еще и повредить что намеренно? Не все сангрелорские увечья лечатся целителями. То есть Ахеда готовит рычаг давления на вас, ваше величество, в том я уверен. Мибийцы постараются сделать так, чтобы полностью устранить вас от управления объединенной страной. К наследнику уже активно ищутся подходы через его мать. То есть вы думаете, от вас потребуют отречения в его пользу? Уверенно сказал Ахеда. История с семьей Балуарти очень не понравится нашей аристократии, если ее обнародуют. Поэтому Ахеде надо надавать по рукам, пока он не успел все тщательно подготовить, ваше величество. Фернандо V, который рассчитывал при удаче в ритуале править еще долгие годы, с такой постановкой вопроса был согласен, потому что ему не нравилась сама идея сбора Ахеды компромата против фактически своего же будущего монарха. Такое поведение он считал безнравственным и требующим наказания, если не прямо сейчас, то в обозримом будущем. Покушение на свое место гравидийский король прощать не собирался, потому что сам выгрыз его интригами и братоубийством. И что посоветуете, Дон Лара? Лара подвинул к правителю тарелку с нарезанными сырыми картофельными ломтиками, которые ему уже надоели так, что очередной он запихивал в рот только усилием воли. Зато сейчас мог сделать вид, что жертвует ради своего короля. Эх, если бы все жертвы были такими. Время сейчас работает против нас. Нужно ускорить проведение ритуала. У Ахеды исчезнут те возможности, которые он имеет, возглавляя государственную службу. Зато кто-то из тех, кто у него в подчинении, с радостью пойдут на контакт с нами, чтобы получить возможность карьерного роста. То есть Ахеда вам в подчинении не нужен, Дон Лара? Боитесь конкуренции? Он ведь очень даже неплох. Для гравидийского короля по отношению к противнику это была высшая степень похвалы, поэтому Лара благоразумно не стал говорить, что Ахеда плох. И не потому, что это было бы неправдой, сколько подправленных в нужную сторону историй он скормил своему сюзерену, знал только сам Лара. А потому, что, выставляя он своих противников идиотами, у короля закономерно возник бы вопрос. Почему в таком случае службы соседнего государства умудряются проводить успешные операции на чужой территории? Не потому ли, что во главе местных служб стоят ужасающе некомпетентные доны, требующие немедленной замены? «Крови он мне попил, ваше величество», — признал Лара. «Но я боюсь не конкуренции, а того, что мы с ним не сработаемся, что отразится на всем подразделении не лучшим образом. Потому что я уверен, что мы будем подставлять друг друга, как и раньше. Мы считаем друг друга противниками, ваше величество, этого не изменить». Он фальшиво вздохнул. «Но все это не будет иметь значения, если ритуал провести в ближайшее время, ваше величество. Рамон III не горит желанием уйти к Всевышнему, Дон Ахеда. Разумеется, он будет оттягивать начало ритуала, как только сможет. Нужно найти для него аргументы. К примеру, подготовка к отражению агрессии соседей, которые проявляют нездоровую активность на границе. Если тянуть дальше, ваше величество, то Рамон III может остаться без страны раньше, чем распрощается с жизнью, а так уйдет на пике славы. Лара говорил, Фернандо V одобрительно кивал и думал, как найти те самые слова, которые позволят ему убедить коллегу поторопиться. Разговор ведь предстоит совсем скоро, через пару часов. Интерлюдия 8. Король Миби в то же время советовался с Ахедой на ту же тему. Как, не вызывая подозрения, заставить коллегу поторопиться с ритуалом? Ситуация-то на самом деле была критической. Соседи оживились около границ, того и гляди не сегодня-завтра нападут. Признаться, Дон Ахеда, испытываю я некоторое чувство вины перед Фернандо, неожиданно сказал король. В результате наших действий он гарантированно умрет. Ничего такого он не чувствовал, но считал, что должен показать неприятие убийства коллеги и позволить себя уговорить. Потому что действовать он должен ради страны, не ради себя. Ваше Величество, вот уж о чем вам переживать не надо. Он пытался убить вашего наследника, тем самым лишить вас потомков. Он об этом не знал, ответил Рамон III. Он был уверен, что зачищает концы своей неблаговидной истории с герцогами Балуарти. Но ведь зачистить не удалось. И герцог, и его дочь живы, чего не знают гравидийцы, и это сыграет на нашей стороне, когда придет время открывать карты. Рамон III подумал, что гравидийскому королю тогда вообще не позавидуешь, потому что вырисовывается картина настоящего уголовника. Дочь герцога пытались бессмысленно принести в жертву на Сангрелоре, самого герцога пытались убить в тюрьме, и это только в собственной стране. А если к этому приплюсовать покушение на мибийского наследника, то о Фернандо V не пожалеют ни в одном уголке объединенной страны, разве что в семье, один из которых погибнет в ритуале вместе с королем, Но тут уж без жертв не обойтись. Восславим Всевышнего, что жертва получится всего лишь одна, и это не он, Рамон III. Хотя теоретически может так произойти, что вся эта задуманная хитрая схема не сработает и умрет как раз он. Как бы ни получилось, что мы сами себя обхитрим, заметил король. Алехандро точно жив, Караскилья получил письмо от Оливариса, ваше величество, напомнил монарху Ахеда. Так что мое предположение, что беглецы скрываются на Сан-Грелоре, подтвердилось. А то, что их там никто не видел, говорит только о том, что они умеют хорошо прятаться. Или о том, что Алехандро находится под покровительством Всевышнего, Дон Ахеда. Кто, как не Всевышний, спас моего мальчика от страшной смерти на алтаре? Король богобоязненно изобразил рукой в воздухе нужный знак, напрочь игнорируя тот факт, что на алтарь Алехандро был направлен по его личному распоряжению. Но и тут ему было чем оправдаться. Тяжела королевская ноша, чтобы усилить страну, приходится делать то, что тебе не по нраву. Не без этого, ваше величество. И кто, как не Всевышний, благословил моего мальчика на замысел и на счастливый брак, не без скепсиса напомнил Ахеда, который считал эти благословения некой разновидностью жульничества со стороны альварианцев, потому что результат больше всего походил на очередную чародейскую метку, а для получения благословения требовалось наличие поблизости определенной реликвии. Вслух, разумеется, Ахеда никогда такого не говорил, потому что нельзя распространять сомнения в вере, но думать ему никто не мог запретить. И на счастливый брак с Донной Балуэрте, дополнил Рамон III. Мне кажется, это хороший знак, когда наследник получает такое внимание от Всевышнего. Разумеется, ваше величество, но Всевышний требует от нас дел, иначе отворачивается. Единственное, чем мы можем помочь Алехандро, провести ритуал как можно скорее. Вы должны позволить его величеству Фернандо V уговорить себя. Скажите, что судьба страны волнует вас куда сильнее собственной жизни. Так оно и есть, Дон Ахеда. Так и есть. Глава 14. Фуэнтес пришлось подождать. В первый раз в оговоренное время она не появилась, хотя мы вышли из убежища пораньше и проторчали на поляне несколько часов. На следующий день мы вышли намного раньше, но не потому, что я решил, что перепутал время, а чтобы дать жирнянке возможность найти еще картошки. На этом настаивал Шарик, который вызвался ее сопровождать. «Чтобы нашу Жули никто не обидел», — пояснил он перед тем, как променять меня на жирнянку. Так что на поляне остались мы вдвоем с герцогом Балуэрте, который минут через пять принялся нервно вздрагивать и оглядывался, хотя Оливарис его убедил, что конкретно в этом месте еще действуют старые чары, а значит совершенно безопасно. Герцог ему даже ненадолго поверил, но сейчас, обнаружив, что проклятийник предпочел остаться в защищенном убежище, опять засомневался, что вылилось в осторожный вопрос. «Алехандро, вы уверены, что сеньорита Фуэнтес надежный партнер? Я не уверен даже в том, что вы надежный партнер. Это вы зря, мальчик мой», — отечески заявил он. «Пока вы честны с моей дочерью, я честен с вами. А если вам что-то покажется, вы тут же приметесь интриговать против меня и своих внуков. Я никогда не действую на основании подозрений, всегда тщательно проверяю». Эти слова в его исполнении прозвучали угрозой. «Одно скажу определенно. Против своих внуков интриговать я не буду никогда, а вот против чужих могу запросто». Я даже замешкался с ответом, поскольку не смог подобрать чего-нибудь подходящего, имеющего несколько смыслов и столь же значимого. Выручили меня от необходимости отвечать Шарик с жирнянкой, которые выскочили из кустов и необычайно довольные свалили к нашим ногам еще 4 картофелины, одна из которых была особенно крупной. «Наверное, эту нужно отложить как посадочный материал», — заметил я. «Какой посадочный материал?» — возмутился Шарик. «На Сан-Грелоре картошки хватит надолго. Если не высаживать целенаправленно, то рано или поздно она закончится. На наш век хватит. Ты собираешься так мало жить, или так редко есть картофель?» Шарик задумался. «Действительно, что это я? Стратегические ресурсы нужно не только восполнять, но и держать под контролем». Он что-то скомандовал жирнянке, та ухватила большую картофелину и куда-то засеменила. «Куда это они с сан-грелорским клубнем?» – забеспокоился Балуэрте. «Шарик, я подумал, что перед замком не хватает клумбы. Мы с Жули положим ей начало. Если бы ты видел, как она копает». Надо признать, что пребывание на свежем воздухе и регулярные физические упражнения жирнянки пошли на пользу. Ветви лучились здоровьем, и листья налились, потемнели и увеличились в размерах, как и зубы на них. Идеальный вариант для ухода за картофельной клумбой, совмещенного с охраной. Как все-таки здорово, что мое чувство прекрасного и чувство прекрасного шарика хоть иногда, но совпадают. Разбивать клумбу перед замком, Дон Балуэрти. Рано или поздно мы в него вселимся, а там уже будет соответствующий вид из окон. Предусмотрительно, одобрил Балуэрти. И тут прямо перед нами раскрылся портал. Синьорита Фуэнтис выглянула и нахмурилась, увидев незнакомое для нее лицо. Герцог застыл, пораженный монументальностью открывшейся картины. Надеюсь, он понял, почему его предложение заселить синьориту в одну комнату с кем-то обречено на провал. «Дон Алехандро, мы так не договаривались». Проход она не закрывала, и за спиной синьориты угрожающе клубилась тьма. В руках некромантка держала два письма как-то так, что появилось опасение. «Их сейчас швырнут в нас, после чего синьорита со мной дел больше иметь не будет. Синьорита Фуэнтис, так я здесь как раз для того, чтобы договориться», — спохватился Балуэрти, сообразив, что, если и дальше будет изображать из себя соляный столб, останется без так нужного нам порталиста. «Мы ни в коем случае не собираемся вам вредить. Напротив, рассчитываем на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество. И чем же мне может быть полезно сотрудничество с вами, Дон?» Она сделала паузу и посмотрела на меня. Так посмотрела, что я сразу вспомнил о том, что будущих компаньонов для начала нужно познакомить. «Синьорита Фуэнтис, разрешите представить вам Дона Балуэрти, герцога из Гравиды. Алехандро, это вы должны были представить ее мне», — поморщился Балуэрти. «Кто только занимался вашим воспитанием, Оливарис? Тогда понятно, у него у самого воспитание хромает, но я этим займусь позже. Сейчас нам важнее разговор с синьоритой». Синьорита все так же недовольно хмурилась, не давая закрыться порталу и готовая в любой момент дать деру туда, где ее никто не сможет догнать, потому что вход наизнанку закроется. «И что нужно благородному Дону?» — нетерпеливо спросила она. «Возможно, будет проще, если вы выйдете к нам», — предложил герцог. «Вы тратите слишком много сил на поддержание портала. Даю герцогское слово, что вам тут ничего не грозит. Мы не будем вас удерживать каким-либо способом. Мы хотим только договориться. Вы помогаете нам, мы помогаем вам. Условия для разговора: посещение кладбища у замка Бельмонте», — бросила она. «Разумеется, синьорита Фуэнтис», — обрадовался Балуэрти. «Алехандро, мы же можем пообещать это синьорите». Просьба казалась безобидной, но мне почему-то ужасно не хотелось допускать некромантку практически до семейного кладбища. Но внятных причин для отказа не находилось, поэтому я сказал: «Если синьорита пообещает никого там не поднимать, обижайте, Дон Алехандро. Я просто хотела там пройтись, проникнуться духом столь интересного кладбища. Для меня важно это, а не использование тех, кто там захоронен». Глава 15. Балуэрти на кладбище отказался идти наотрез. Заявил, что подождет нас здесь, на поляне для соревнований, которая опутана таким количеством чар, что на нее не попадет ничего враждебного человеку. «Бойтесь, Дон», — пренебрежительно бросила синьорита Фуэнтис. «Скорее, не тороплюсь на кладбище». Он приосанился и окатил некромантку пренебрежительным взглядом. «Возможно, что Всевышний определил каждому свой срок на земле, но говорят, что за Сангрелором он присматривает куда хуже, чем за остальными землями, поэтому у того, кто здесь, срок может оказаться короче, если не остеречься. Не доверяете Всевышнему? Думаете, за такой солидной персоной, как герцог, не предусмотрено дополнительное наблюдение? Все мы равны перед ликом его, что герцог, что простой крестьянин». Балуэрти говорил с таким видом, как будто на самом деле не считает себя выше почти любого другого человека. «Равны, скажете тоже». Герцог был убежден, что прав у него должно быть куда больше, чем обязанностей. «С другой стороны, покажите мне крестьянина, который не был бы уверен в том же. Права хотят все, а вот обязанности тоже хотят, но только перевалить их на других. Вот и сейчас герцог Балуэрти полностью хотел перевалить на меня почетную обязанность сопровождать синьориту Фуэнтис на кладбище, потому что ему туда было рано, а мне, в самый раз. Мое же кладбище, в смысле, при моем замке». «Не спорь с ним», — внезапно проснулся Шарик. «Идите вдвоем, в случае чего прикопаешь эту синьориту там же». «В случае чего? Это ты сейчас про что?» «Не знаю. Не нравится мне желание некроманта прогуляться по кладбищу». По его спине прошла волна дрожи. «Возможны варианты, к которым мы должны быть готовы, и свидетели, которым нам не нужны. Фуэнтес выглядела мирно, но Шарик был куда опытнее меня во всяких чародейских делах, поэтому я для себя решил держаться от нее подальше, и от могил тоже. «Так что, идем?» – спросила Фуэнтес и передала герцогу письма, а мне – приятно звякнувший мешочек. «Это за проданные вещи, дон Алехандро. Считать будете? Я вам полностью доверяю», – ответил я и удостоился снисходительного взгляда герцога. «Не объяснять же ему, что пересчитывать подобную мелочь для меня особого смысла нет, а вот потенциальную соратницу можно и оскорбить. Не думаю, что она стащит пару плейт там, где при честности заработок будет в даранах, да и не знал я местных расценок. Если вы идете, то пора бы», — намекнул Балуэрти, — «потому что потом нам предстоит серьезный разговор. Или поговорим сейчас?» «Нет, оплата вперед», — уверенно ответила Фуэнтес. «Чтобы не оказалось, что вы со своей стороны приложили все усилия, но на кладбище я не попала, потому что у вас нет доступа». Балуэрти вопросительно на меня глянул. «Есть у меня доступ. Я недавно только там дона Мурилья хоронил. На кладбище Бельмонте?» — удивилась некромантка. «Да вы шутник, дон Алехандро. Мало кто рискнет навлечь на себя гнев Всевышнего, отправив неугодного дона на вечные муки». «Почему на вечные муки?» — удивился я. «Там хорошее и спокойное кладбище. Тело дона там никто не потревожит, а душа, душа, подозреваю, отсюда ушла уже очень давно, куда раньше, чем мы похоронили тело этого, без всякого сомнения, выдающегося чародея. Наконец-то ты понял», — не удержался Шарик, — «что величие дона Леона для тебя недостижимо. Пойдемте, сеньорита Фуэнтес», — предложил я, не обратив внимания на подначку Ками, — «обсудить это мы можем и по дороге». Герцог, которого проблемы по смерти дона Леона не волновали, повелительно махнул нам рукой, чтобы наконец отправлялись и не мешали ему заниматься делами, и распечатал первое же письмо, причем я не был уверен, что адресовано оно было Балуэрти, а не Оливарису. Но разве настоящих донов когда-то останавливала такая мелочь? Ознакомиться с чужими государственными тайнами – это не просто прилично, это обязанность любого законопослушного герцога. Так что я попросил некромантку не обращать внимания на чужую невоспитанность, пойти к кладбищу, а заодно объяснить, чем таким грозит захоронение дона Леона не в том месте. «Шутите?» – удивилась сеньорита, неспешно вышагивая рядом со мной. «Вы похоронили его на земле злейших врагов. Они вряд ли спустят такое издевательство над своим кладбищем. По-вашему, нужно было его закопать за оградой?» «Конечно», — уверенно ответила она. «Тогда ни у него не будет доступа к Бельмонте, ни у Бельмонте к нему. Его же выкопает первая же сангрелорская тварь. Тело столь сильного чародея, не смешите, дон Алехандро. Мурилья нужно перезахоронить, и срочно. За ограду, возможно, что-то осталось и от семейного кладбища Мурилья», — с сомнением сказала она. «Как вы это вообще представляете? Я вам помогу. У вас незакрытый долг перед мертвым. Выглядит как метка. Это и есть ученическая метка. В данном случае, это символ долга», — отрезала она. «И если я вам не помогу, он останется с вами на всю жизнь, а возможно, и перейдет к вашим потомкам». Шарик заволновался. «Ничего подобного я не слышал. Дон Леон, конечно, не был выдающимся специалистом в некромантии, но основы знал. От него я тоже кое-чего нахватался. Возможно, именно это в нахватанное не попало, или для дона Леона этот раздел был вовсе не важен, поскольку долговых меток на себя он вешать не собирался. Все равно мне кажется, темнит она. Вообще, странная девица. Знает много, сидит в захолустье. Собирает на столицу, в столице бы она уже на особняк заработала. Нет, там что-то у нее в истории должно быть такого, что в приличные страны путь закрыт. О том, что у сеньориты Фуэнтес проблемы с законом, мы догадывались и раньше, так что Шарик ничего нового не сказал. До кладбища мы дошли без всяких происшествий, хотя я чувствовал камею рядом, и Фуэнтес чувствовала, даже временами посматривала в сторону подружки Шарика, давая понять, что наблюдение для некромантки секретом не является. Но относилась она к этому спокойно. Остановилась она только перед входом на кладбище, дождалась, пока я открою перед ней калитку, поблагодарила величественным кивком и вплыла в место последнего упокоения усопших. Не знаю, чего я ожидал после разговора с ней, но могила дона Леона выглядела в точности так же, как тогда, когда мы ее оставляли. Или донна говорила о страданиях души, которые проявляются не так. Шарик, с могилой все нормально, ничего не чувствуешь, да все с ней хорошо. Остальные-то уже давно ушли на перерождение, нечего им больше делить с Доном Леоном. Но на всякий случай к могиликами пробежался и внимательно изучил не только ее, но и всю растительность рядом. Тем временем сеньорита Фуэнтис встала рядом со склепом Бельмонте и расставила руки в стороны. Голову она запрокинула к небу, глаза закрыла, волосы внезапно начали шевелиться, как щупальца у спрута, очень большого спрута. Зрелище было завораживающее, но скорее отталкивающее. Создавалось впечатление, что она тянет энергию с кладбища, всю доступную чародейскую энергию, накопленную за годы, пока нога некроманта не ступала на этот погост. Причем энергии было столько, что процесс поглощения был виден даже мне. Очень тонкие темные нити стекались к Фуэнтис и находили приют внутри ее необъятного тела, которое необъятным быть переставало, как будто один вид энергии для своего усвоения требовал использования другого вида. Сеньорита перестала выглядеть луналика и теперь намного больше соответствовала моему представлению о настоящей некромантке. Разве что одежда подкачала, кожаного костюмчика под обвисшей хламидой явно не было. А что там было, я узнать не хотел бы. Столь экстренное похудение тела может привести к таким складкам кожи, что потребуется хирургическое удаление лишнего, которое просто так не свалится, подобно шелковым панталонам Фуэнтис, лежащим сейчас кучей вокруг ее ног. Шарик на это тоже обратил внимание. «Хандро, похоже, нам нужно драпать, пока у нее ноги связаны», — панически завопил он, впрочем, даже не пытаясь добежать хотя бы до границы кладбища. «Я тоже понимал, что это бессмысленно. Накачанная под завязку некроэнергией Фуэнтис нас задержала бы даже в том случае, если бы панталонами у нее были связаны руки, а не ноги. Ноги что, ногами она чары не творит». Наконец поток энергии прекратился или стал столь мизерным, что мне попросту перестал быть видным. Но сеньорита еще стояла какое-то время с расставленными в стороны руками, пока волосы не прекратили напоминать что-то живое, а обвисли, разом потускнев и растеряв силу. «Я вижу вашу связь с тем телом, Дон Алехандро», — сказала она совершенно неизменившимся голосом и указала на могилу с тележкой. Стеснение от того, что я понимаю, что она без нижнего белья, сеньорита не испытывала совершенно, но движений лишних тоже не делала. «Она мешает вам встроиться в этот мир. Вы здесь чужой, поэтому и мечетесь, не находя себя. Я плоть от плоти этого мира», — возразил я, — «но дух у вас чужой. Он занял не принадлежащее ему тело. Это плохо, это неправильно. Тело я занял по праву, и бывший владелец это принял, хоть и с условием. Условия я выполнил, и больше никто не может меня ни в чем обвинить». Сеньорита Фуэнтис не двигалась, только смотрела. Стала ли она красивее, похудев? Признаться, мне она куда больше нравилась раньше. Тогда я хотя бы понимал, что от нее можно ожидать. Эта женщина была чужой и незнакомой, состоящая из острых углов, и слова из нее летели тоже острые и короткие. «Я могу порвать эту связь, тогда этот мир вас примет, но эта связь – часть меня». Она кивнула, руки наконец опустила и сложила на груди, то есть на том месте, где когда-то была пышная грудь. Осталось ли там что-то, достойное второго взгляда, было не понять из-за множества складок на одежде. И еще создавалось впечатление, что Фуэнтис продолжает худеть, потому что кожа на лице как будто высыхала, а глаза проваливались. При этом в них начал тлеть зеленый огонек. Или мне так казалось, потому что общая кладбищенская атмосфера с каждым мгновением становилась все тяжелее и тяжелее. Хоть фильм ужасов снимай, со мной в главной роли. Чары, зомби и непризнанный наследник. То, что мешает идти дальше, надо отбросить, уверенно ответила некромантка. Шарик, а она сама, не нежить, на первый взгляд, не похожа. Но это же Сангрелор. Может, мимикрия или симбиоз? Ками вернул по случаю пару умных слов. На мой взгляд, случай был не из тех, в которых просвещение играет важную роль. Боюсь, что плата мне будет не по карману. Почему? Она махнула рукой, и от меня устремились связующие нити. Три темные, в сторону могил, моей и Дона Леона, и одна куда-то за пределы кладбища, в сторону замка. Две посветлее шли к поляне для турнира и наверняка терялись возле последнего входа в убежище. Еще одна, кроваво-красная, уходила куда-то в сторону материка. Даже так, неожиданно. Платой я возьму вашу связь с покойными владельцами Сангрелора. Я знаю, как перекинуть ее на себя. Сеньорита, почему вы решили, что я с ними связан? Я тихонько, крошечными шажками, отступал к калитке. Почему-то казалось, что вся власть Фуэнтис ограничится кладбищенской оградой, а снаружи сильнее буду уже я. Не будь ты владельцем, не попал бы на это кладбище, усмехнулась она и протянула руку в мою сторону. Договор, на связь с королевской семьей не претендую, от нее больше проблем, мне хватит Сангрелора. А если я откажусь, у меня тоже были планы на Сангрелор. Связь можно перекинуть из трупа, усмехнулась она. Поднять тело, и оно сделает все само. Это посложнее, но я справлюсь, глупый мальчик, который не знает, что ему делать со свалившейся силой и властью. Ты просто не справишься с Сангрелором, а я к этому шла очень долго. Теперь я был уверен, что зеленый огонек в ее глазах действительно горит. Более того, он усиливался с каждым мгновением. Ты сам меня пригласил сюда, продолжала Фуэнтис, не ограничил ни условием, ни клятвой. Так неужели ты решил, что я столь глупа, что не воспользуюсь возможностью? Итак, меняешь освобождение от ненужной связи на отказ от двух, тебе лишних, сдается мне, сеньорита, вы вместе со связями выделите из меня и жизнь, заметил я, догадливый. Но в случае согласия твоя смерть будет легкой, ты сразу уйдешь на перерождение, а в случае отказа будешь служить мне долгие годы, как он. Она щелкнула пальцами, вызвав сноп зеленых искр в сторону могилы Дона Леона. Та внезапно открылась и выплюнула гроб, из которого поднялся старикашка, выглядящий сейчас совсем не так благообразно, как тогда, когда его туда уложили. Издевательство над бывшим хозяином Шарик стерпеть не смог, подскочил к сеньорите и цапнул. Она завизжала, а я совсем не героически бросился на утек, потому что смертельный яд камина некромантку мог не подействовать. Шарик выскочил за ограду одновременно со мной, калитку я захлопнул, а сеньорита только выпуталась из своих кружевных панталон и принялась носиться по кладбищу, ограда которого, как оказалось, не пропускала посторонних ни с какой стороны, даже если эти посторонние под завязку накачаны некроманской энергией. Поднятый Дон Леон бегал за ней хвостиком, не имея собственной воли. Придется его хоронить еще раз, но не раньше, чем кладбище станет безопасным. Пока я не пойму, что получилось из сеньориты Фуэнтис и как это упокоить, я сюда не ногой. Глава 16. На всякий случай я еще некоторое время постоял перед кладбищем, чтобы убедиться, что сеньорита в своем новом виде, который сделал ее необычайно прыткой, не вырвется за ограду и не нападет на меня с тыла. Не такая эта сеньорита, чье нападение я бы воспринял с радостью. Даже в прежнем виде такое действие не вызвало бы во мне энтузиазма, а уж в этом, когда не знаешь, живой перед тобой человек, или уже сангрелорская нечисть. Двигалась сеньорита в новом для нее виде очень живенько, а за ней двигался поднятый Дон Леон, тоже очень живенько. Можно сказать, хвостом ходил за своей хозяйкой, и выглядел при этом аккурат как зомби, каковым, по сути, и являлся. Шарик наблюдал не менее внимательно, чем я, тем больше меня удивили его слова. А Гонору-то было: великий чародей, великий чародей, был бы великим, эта нежить бы к его могиле близко не подошла бы. Великий чародей великой в жизни и в смерти. Ни один великий чародей не может быть великим во всех чародейских вопросах, встал я на сторону Дона Леона, поскольку, на мой взгляд, чародеем он все же был умелым, должен был позаботиться о своем теле и после смерти, буркнул Ками. Вон, к склепу Бельмонте эта тварь не приближается почему-то. Склеп был испещрен целой кучей чародейских символов, которые должны были обеспечить покой захороненных в нем чародеев. Захороним мы Дона Леона там, к нему никто бы тоже не приблизился. Его Бельмонте сами бы вышвырнули. В конце концов, именно они выжили и даже почти разобрались с проклятием, мрачно сказал Шарик. Даже, не побоюсь этого слова, разобрались. Потому что на тебе оно не висит, на мне других хватает, напомнил я, и связи с покойниками, которые каждый некромант может видеть. Положим, не каждый, а сильный. Шарик принялся расхаживать по моему плечу, иногда увлекаясь и перебираясь через голову на другое. Почему-то это знатно выбесило бывшую сеньориту Фуэнтис, и она погрозила нам кулаками. Дон Леон в точности копировал ее действия, но на расстоянии выглядело это не страшно, а смешно. Итак, наш план. Во-первых, никаких больше экскурсий для некромантов на это кладбище. Даже для того, чтобы разобраться с Фуэнтис. А упокоить Дона Леона, как сила у этой твари закончится, так он сам и упокоится. Но я еще не сказал вторую часть плана, а ты уже перебиваешь. Я не перебиваю, а уточняю. Все же Дон Леон не посторонним чародеем тебе был. Вот именно, нелогично заключил Шарик. Он был мне не посторонним, но я оказался слеп и не понял, что он из себя представлял. Жалкое зрелище, душераздирающее, согласился я, имея в виду нынешнее состояние Дона Леона. Так что там со вторым пунктом плана? Ах, да. Во-вторых, я не хочу, чтобы мы с тобой марионетками вышагивали за нежитью. Поэтому некромантией займемся серьезно. Заодно и все твои ненужные связи научимся разрывать. Шарик фантазировал все то время, что мы возвращались к Дону Балуэрте. Почему фантазировал? Потому что знаний у него не было, книг по некромантии в свободном доступе тоже не было и учителей по столь специфическому разделу рядом не пробегало. На мой взгляд, если уж Ками так беспокоится о судьбе собственной тушки после смерти, можно привязать какие-нибудь испепеляющие чары, завязанные на отлетании души от тела. Можно, но нужно ли? Тому же Дону Леону наверняка все равно, что там происходит с его останками. Хотя, конечно, бегать на подхвате у некромантки ему понравилось бы вряд ли. Дон Балуэрте время не терял. Пока мы отсутствовали, он не только изучил все письма, свои и чужие, но и начал сочинять ответ, задумчиво покусывая кончик карандаша. При нашем появлении он оторвался от этого интересного занятия, обвел глазами меня, даже попытался заглянуть за спину, но спохватился, что я слишком незначительная персона, чтобы прикрыть собой некромантку. Где сеньорита Фуэнтис? Осталось на кладбище. Позвольте, Алехандро, как это на кладбище? Возмутился Балуэрте. Должна же она где-то ночевать. Не сысабель же ее селить, Алехандро, это непростительная наивность, оставить некромантку на кладбище. Она там получит намного больше, чем мы сможем взять с нее услугами. Вот и учитель нашелся, радостно потер лапы Шарик. Сейчас мы сеньориту упокоим. Вы разбираетесь в некромантии, заинтересовался я. Упаси Всевышний, это грязные чары, недостойные благородного Дона. Балуэрте сделал священный знак и посмотрел на меня так, как будто я его оскорбил подобными подозрениями. Но вы проявляете завидную осведомленность. Все мои знания – общеизвестные истины. Да и сама сеньорита выразила желание получить платой посещение погоста. Но в ее случае предоплату выдавать неосмотрительно. Доказали, что можете ее туда провести, прекрасно, а остальное только после договора. Да что там договор, она должна отработать уже это посещение. С вашей стороны непростительное легкомыслие, не обговорить этот вопрос. Дон Балуэрте, могу предоставить вам полное право высказать все это сеньорите Фуэнтис лично, огрызнулся я, и выскажу. Эх, молодость, молодость. Я вас понимаю, Алехандро, мне тоже в юности было трудно сказать «нет» женщине. Но я с того времени прошел длинный путь и могу преподать вам урок. Вот увидите, сеньорита как миленькая пойдет выполнять мое задание. Побольше твердости в разговоре. Только вот что, спохватился он. Вы гарантируете мою безопасность по дороге? Дадите слово, что вы не собираетесь меня устранить. Признаться, при даме мне было неудобно о таком спрашивать. Честно признаться, я не видел причины, по которой для покушения нужно было непременно заманить герцога подальше от этой поляны. Возможно, подозрительность в нем уже перешла в стадию паранойи, иначе бы он понимал, что мне крайне невыгодна его смерть, потому что он залог успеха нашего дела в Гравиде. Дон Балуэрте, как вы могли меня в таком заподозрить? Вы же понимаете, что Исабель мне не простит, если с вами что-то случится. Вы очень подозрительно спелись с этой сеньоритой Фуэнтис, упорствовал герцог. И ваши расспросы, разбираюсь ли я в некромантии, выглядят подозрительно. И отказ поклясться в том, что обеспечите мою безопасность, тоже. Впору было рассмеяться, но тогда Дон на меня смертельно обидится, а это не то, что легко пережить в ограниченном пространстве. Дон Балуэрте, вы вообще хоть кому-нибудь верите? Дочери, например, после того, как меня чуть не убили по королевскому приказу, я и дочь могу заподозрить в том, что ее заставили так говорить. И сейчас вы только усиливаете мои подозрения, отказываясь от клятвы. Разумеется, я гарантирую вам безопасность, ответил я. Более того, сейчас мы под дополнительной охраной Ками. Я поклялся, что в настоящий момент не злоумышляю относительно будущего тестя, и это его настолько успокоило, что я рискнул спросить, как вы вообще представляете мой заговор с сеньоритой Фуэнтис, на использование умений которой настаивали вы? Мало ли на что способен правильно мотивированный некромант, например, убить и поднять зомби из герцога, который нам полезнее и удобнее живым. Спорить я с ним смысла не видел. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Увидит, во что превратилась сеньорита Фуэнтис, сразу перестанет меня подозревать. Опять же могу исказить что-то важное при объяснении, так что лучше пусть Дон Балуэрти глянет сам. Во-первых, успокоится относительно моего союза с сеньоритой, а во-вторых, может, идентифицирует получившуюся нежить. То, что для него общеизвестные истины, для нас с Шариком диво дивное и чудо чудное. Окончательно я герцога не успокоил. В отличие от сеньориты, проделавшей всю дорогу до кладбища с полной невозмутимостью, Дон Балуэрти откровенно трусил. Он временами втягивал голову в плечи и озирался, а на руках его то вспыхивали, то гасли какие-то чары. Но желание разобраться и призвать к порядку потенциального союзника оказалось сильнее страха, и герцог бодро дошел до самого кладбища, остановившись всего в метрах 10. Сеньорита засекла нас сразу и принялась бегать вдоль кладбищенской решетки, выражаясь непонятными фразами, которые на мое знание местного языка ложиться не хотели. Дон Леон ничего не говорил, только скрежетал зубами. Как только сохранил их столько, хотя в его возрасте уже должен быть полный рот протезов, может, эти жуткие звуки как раз они и издают? Это что? Полным возмущения голосом поинтересовался Балуэрти. Что здесь происходит? Я думал, вы мне объясните, Дон Балуэрти. Сеньорита насосалась некроэнергии, потеряла в весе, зато приобрела в силе, после чего попыталась меня убить. Меня спасло только чудо и удачно запутавшие ноги сеньориты ее же панталоны. Подумать только, я обязан жизнью женскому нижнему белью, пусть и гигантских размеров. Даже жаль, что в результате панталоны пострадали больше всех и сейчас напоминают грязную тряпку возраста того же Дона Леона, который нехорошо скалился в нашу сторону. Не то чтобы я их собирался отмывать и хранить на память, но торжественное захоронение они заслужили. «Слава Всевышнему!» — слабым голосом сказал Балуэрти, разом растерявший аристократическую спесь. «То есть вот это костлявое пугало в черном балахоне, сеньорита Фуэнтис». Определение сеньорите не понравилось, и она грозно зарычала. За то время, что я отсутствовал, к экстренному похудению добавились столь же экстренно выросшие длиннющие зубы, которые не мешали бывшей некромантке говорить членораздельно, зато рычать с ними у нее получилось убедительнее некуда. С такими клыками любое рычание покажется страшным и вдохновляющим на быстрый бег. Но я храбро не отступил ни на шаг, поскольку был уверен, что за пределы кладбища нечисти не выйти.